Глава 7. Примирение. Я смотрел на эту наглую рожу, что прежде предала меня, а сейчас этот тип сам пришел ко мне и делает вид, будто ничего не случилось. Остановившись рядом, я молча слез с мопеда. Руку прострелило болью. Зашипел я. «Что у тебя? Все-таки ранили? Дай помогу. Я тут подсмотрел интересный навык». Заткнул я Артему прямым в челюсть. «Заткнись и проваливай!» «Не понял. Ты чего?» С искренним недоумением, зажимая разбитую губу, посмотрел на меня Артем. «Подставил, а делаешь вид, будто ничего не случилось?» Зло обернулся я. «Или думаешь, я не в курсе, что это ты сдал меня Милову?» «Ты че за бред несешь?» Воскликнул Артем, привлекая внимание соседей. «Никого я не подставлял! С чего тебе вообще это в голову пришло? Чего же тогда ты на звонки не отвечал? А когда я приехал, то вместо тебя обнаружил Милова с дружками. Причем они именно меня ждали, будто знали о моем скором приезде. На ладонник мой в драке разбили», — хмуро ответил Артем, доставая из кармана остатки гаджета. «И мой звонок тебе они слышали. Стены там тонкие, да и двери открыты были». «Все это звучало бы логично, — согласился я, — если бы не свидетель, что рассказал мне о твоем сговоре с Миловым. В уплату долга!» — бросил я в лицо Артему и стал ждать в предвкушении, что тот испугается и как минимум признает, что врал мне. Но Артем признаваться не хотел. «Какой свидетель? Тебе напели что-то, а ты и поверил? Долг у меня к Милову был». Но тот в качестве его закрытия потребовал помочь в нападении на клан, что улицу декабристов контролировал. Я согласился, да и мой клан-лидер одобрил. По итогу мы должны были поделить эту территорию. Вот только оказалось, что Милов сначала с декабристами договорился, и нас ждала засада. Нас разбили, уйти смогли лишь поодиночке, раздергав преследователей. «Сказать тебе, что я уже не в усадьбе, не мог». Поднял он снова руку с обломками на ладонника. «И бежали за нами в основном декабристы. Я хотел тебя на полпути поймать, чтобы ты прямо в самое пекло не попал. Но дома тебя не оказалось. Ты же не сказал, что на дачу свинтил?» Обвинительно посмотрел он на меня. «Если бы я знал это, то и звонить бы тебе не стал. Понимал бы, что ты тупо не успеешь помочь. Соседи сказали, что тебя уже пару дней нет. Так я и понял, куда ты мог укатить. Вот тогда я и решил попробовать тебя на тракте перехватить. Но пока нашел тачку, пока выехал в сторону вашего поселка, тебя уже не было. Не знаю, кого ты там встретил, из чего поверил кому-то левому, а не другу. Вот только я тебя не предавал». Артем тяжело дышал, с гневом смотря на меня. Я не знал, стоит ли ему верить. Вроде все логично и не прикопаешься. Но тогда возникает вопрос, зачем врать Диане? Мы тесно не общаемся, да и она там связанная сидела. И хочется поверить Артему, а не получается. Когда я отбился от Милова, то нашел в усадьбе связанную Диану. «Лао», — уточнил я на всякий случай. «Она мне рассказала о твоем долге и подставе. Зачем ей врать?» «Может, потому что она работает на Милова?» — хмыкнул Артем. «Да, но тех, кто на тебя работает, не связывают и с кляпом во рту не бросают. А то ты Милова не знаешь, он же на любую подлость готов пойти. Вспомни, как он шантажировал одного админа Киберинга, чтобы тот вам коэффициенты ударные подправил. Если бы не твоя упертость и помощь твоего отца, не ты, а Милов был бы тогда победителем. И ты дважды ему игру ломал. Причем каждый раз это была грязная игра». Я молчал, не находя контраргументов. И еще, почувствовав мои сомнения, бросил добивающий удар Артем. «Диана с Миловым встречались, и ты об этом знаешь. И хоть они потом расстались, договориться им между собой вряд ли составило бы труда. Ей на тебя плевать, а уж Милов нашел бы аргументы, чтобы она притворилась пленницей. А твоей тайной, — показал он пальцами кавычки, — страсти знали все». «У кого хоть какая-то наблюдательность есть?» Слова Артема снова и снова попадали в точку. «Действительно, все, что он сказал, я знал и так. Но вот соотнестись с текущей ситуацией как-то не смог. Неужели я так легко готов поверить на слово чужим людям? Небось, она свою ауру вовсю применяла, вдруг сказал Артем. Я с подозрением уставился на него. Ты почитай, что про нее пишут. Поймешь, что я не наговариваю на твою любовь, фыркнул в конце приятель. Помолчали. Может, скажешь, кто тебя так? Кивнул он на мою руку. Пойдем в дом. Буркнул я, признавая, что поторопился в оценке действий друга. «Вызвать скорую?» – спросила ИИ, а меня посетило чувство дежавю. «Не надо», – вмешался Артем, – «я сам ему помогу». «Ты же не возражаешь?» – запоздало спросил он меня. Я лишь скептически поднял бровь и, наконец, посмотрел статус своего друга. «Артем Баев, копир, 3-й уровень. Ого! А ты время зря не терял», – вырвалось у меня. «А то ж!» — гордо поднял он нос. «Не все же тебе быть лучшим! Садись, лечить буду!» Скопировал я тут один навык. Усевшись на диван в большом зале, я осторожно снял остатки куртки и подставил поврежденную конечность. «Нехило тебя пожгло! Где это?» «Что-то не помню я огневиков ни у Милова, ни у декабристов!» «А это не они!» — с неохотой ответил я. Тем временем руку Артема обволокла сконденсировавшаяся вода, и он приложил ее на поврежденное место. На вас наложено касание воды. Ожог руки 37%. Ожог руки 28%. Обожженное место окутала прохлада, и я облегченно выдохнул. Пока друг сосредоточился на применении навыка, что, судя по его сосредоточенному лицу, давалось ему нелегко, я полез в карту Иркутска и попытался там найти, к какому клану относится Диана. Если Артем не врет, то про нее должны знать и оставить хоть какое-то описание. Среди кланов девушку я не нашел, но ее описание было в списке людей с определенными сверхспособностями, куда после боя на площади занесли и меня. И помимо, собственно, описания, была куча комментариев, чаще далеко не лестно отзывающихся о девушке-пользователях. «Сучка! Эта дрянь сначала у меня каменный стояк сделала, а когда я на нее кинулся, устроила мне понос. А все из-за того, что я посмотрел на нее не так, как ей хотелось бы. А как я на нее должен смотреть, когда моя девушка рядом?» «Тебе еще повезло. Моего друга она импотентом сделала после безобидной шутки. А на баб ее штучки действуют?» «Действуют. Стерва сделала из меня толстуху. Я до сих пор остановиться не могу. Все ем и ем». Но встречались не только негативные отзывы, хоть и в меньшей степени. Для меня же главным было то, что слова Артема не на пустом месте взялись. Даже не знал, что Диана может быть такой. Но сотни комментов говорили сами за себя. «Все», — выдохнул друг, — «принимай работу». На месте ожога осталась сморщенная, уродливо выглядящая кожа. «Ну, извини, что могу?» — в ответ на мое скривившееся лицо пожал плечами Артем. «Понимаю, хотя надеялся на лучшее». «Ну что, убедился, что я не вру?» — заметил он открытую вкладку на моем наладоннике. «Да, еще раз извини, просто доверять надо больше друзьям», — буркнул Артем. «Не одолжишь денег на новый наладонник? Цены так взлетели, что я сам не потяну. У нас где-то запасные есть, без наворотов, но так и припасены на всякий пожарный». Поднялся я и пошел в комнату бати. Вернулся я через пару минут, когда Артем вовсю надиктовывал ИИ заказ, что приготовить на обед. «Держи». «Спасибо». Друг тут же стал настраивать гаджет на свою метрику и привязывать онлайн-аккаунты. «А как иначе? Наладонник — вещь личная и даже интимная. Если утратишь, тут же нужно новый приобретать, иначе выпадешь из современного общества». Батя рассказывал, что раньше было выражение «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Сейчас без наладонника ты никто, а с ним полноценный член общества с доступом к паспорту, банку и прочим благам цивилизации. «Так расскажешь, кто тебя так?» Когда закончил с девайсом, вновь поднял старый вопрос Артем. «Чужак». «Постой! Только не говори, что ты где-то нашел гнездо пришельцев!» Глаза приятеля загорелись. «Вот это пруха! Рассказывай!» — потребовал он. Мне было стыдно за свои сомнения в друге, а потому о гнезде и своих приключениях я рассказал все без утайки, как и о стычке с Меловым и той легкости, с какой я вышел из нее победителем. «Да, вот что значит качаться на сильном противнике», — протянул Артем. «Выйти против троих одного с собой уровня и уделать, как котят. А что у них за способности-то? Кроме Милова никто ничего даже показать не успел. У стилета — это низкий крепыш, умение видеть самое уязвимое место противника и подлая атака. Стоит ему тебя коснуться, как в то самое место, будто нож воткнут. Второй умеет со змеями разговаривать. Не знаю, в чем прикол. Лично я так и не смог скопировать его умение. Оно, похоже, на его физиологию было завязано. Но плевать на них. Когда в гнездо пойдем?» Глаза Артема горели азартом. «Без подготовки я туда не сунусь», — отрезал я. «Так я помогу», — охотно вызвался друг. «Только обещай, что покажешь вход в гнездо». «Поможешь? Тогда, может, расскажешь, как третий уровень взял? Что-то, несмотря на то, что я таким великим бойцом, по твоим словам, благодаря гнезду стал, третий уровень у тебя, а не у меня. И вообще, почти все уже на карте города вторым уровнем могут похвастаться, а третьим лишь единицы. Колись, в чем секрет?» Артем слегка недовольно поморщился, но все же попытался объяснить. «Понимаешь, я и сам толком не разобрался. Все, кто получил третий, молчат, а я могу только на собственном опыте судить». «Хоть так», — подбодрил я его. «Дело в сути твоей силы», — помявшись, сказал Артем. «Если поймешь, в чем она, возьмешь трешку». «И в чем твоя суть? Копировать все подряд?» «Если бы», — вздохнул приятель и откинулся на спинку дивана. «Я должен копировать не просто навык, а саму его суть. Вот, например, твоя вспышка. Ты знаешь ее суть?» Вскинулся Артем, нащупав возможность объяснить необъяснимое. «Ослеплять», — пожал я плечами. «А вот и нет», — победно вскинул он кулак. «Разрушать. Твоя вспышка разрушает. Чужой навык, невидимость, ауру, да все. И какой внешний вид ты ей придашь, она своих свойств практически не поменяет. Вот когда до меня это дошло, тогда я и преодолел барьер трех». Я стал обдумывать слова Артема, сравнивая вспышку, луч и стену. Все эти навыки были созданы из одного и действительно слабо различались между собой. «А это тоже разрушает?» — решил я уточнить, показав другу свой дротик. «Опа!» — подскочил он с дивана и чуть не выхватил у меня из рук оружие. «Из света создал!» «Да, навык второго порядка», — уточнил я на всякий случай. «Сделай еще, и если можешь, лучше разных форм». «Плотность тоже должна быть разной», — создавая кубик, спросил я. «А ты и плотность им меняешь?» — радостно удивился приятель. Я кивнул. И на следующий час приятель меня просто затерроризировал. Разобраться с наскока в моем навыке у него не вышло, отчего он снова и снова требовал повторить создание формы света, причем в разных вариантах. Остановить Артема мне помогла ИИ, позвав на обед. «Уф!» — сытно отвалился от стола Артем. «А знаешь, еда неплохо стимулирует мозги. Пока ел, наконец до меня дошел принцип работы твоего второго навыка. Я сначала думал, что он будет простым, как и первый. Потом увидел и ужаснулся его сложности. А вот сейчас допер, что навык и впрямь простой. Ты понимаешь, что противоречишь сам себе?» Недовольно заметил я. Повторять эксперименты мне не хотелось совсем. «Смотри сам», — взял он на ладонник и что-то начеркал там, а потом щелкнул пару раз в редакторе, добавив рисунку эффектов. «Вот!» На экране на ладонника была хаотичная фигура пьяного абстракциониста. «А ведь это самая простая форма, что я разглядел», — гордо заметил Артем, увидев мое ошалевшее лицо. «И в чем фокус?» «Вот в чем!» Друг снова нарисовал фигуру и, уже не добавляя эффектов, показал мне. Ничего сложного на этот раз я не увидел. На картинке была простая конструкция из двух квадратов, соединенных между собой парой линий. А теперь пара щелчков по редактору. Вуаля! Квадраты с линиями размножились, соединяясь между собой то гранями, то пересекаясь, и уменьшились в размере, в точности повторив показанный ранее рисунок. Понял? Высокая адаптивность и вариативность? Создаю я кирпичик, а потом размножаю его и строю то, что нужно? Ага. Причем тут суть твоего навыка уже другая – созидание. Полная противоположность прошлому. Так что в чем суть твоего света в целом? Только ты сможешь понять. Если дело в этом, – пробурчал я себе тихо под нос. Ну так что, когда в гнездо? Желание Артема я выполнил только вечером. Идти снова в подземелье не хотелось. Тем более я знал, что кроме огненной саламандры, других врагов там не осталось. Да и про обещание самому себе без подготовки не соваться я не забыл. А потому сначала заинструктировал друга как мог и отработал с ним передвижение и условные знаки, а также реакцию на них. Только после этого, взяв ружье, мы отправились к знакомой мне точке входа. Спуск вниз, как я и думал, не принес больших неожиданностей. Артем был в восторге, даже атмосфера гнезда его не испугала. Он просто использовал мою вспышку, трансформировав ее в натуральный нимб, окутывающий голову. Да, ему пришлось постоянно поддерживать концентрацию, но, как я заметил, для него это не было такой уж большой проблемой. Впереди сильный монстр, я рассказывал тебе. Когда мы почти достигли центра лабиринта, начал я. Так что следуем плану. Помню. Несмотря на предвкушение схватки, которую, в отличие от меня, Артем не воспринимал всерьез, бдительности он не потерял. И когда в темноте тоннеля появился маленький покачивающийся огонек, друг быстро возвел перед нами водяной барьер. Навык был второго уровня, так как при разборе моего боя мы с ним пришли к выводу, что более низкий по уровню навык будет просто проигнорирован, как получилось с моей вспышкой. Дальше все было в точности, как при моей первой стычке с монстром. Из кончика покачивающегося хвоста твари вылетел огнешар и врезался в барьер, разрушив его. Но и сама атака буквально испарилась, образовав горячий пар. Не теряя времени, я атаковал своим дротиком. Раз, два, три, четыре. На четвертом ударе мерцающий на кончике хвоста монстра огонек погас. А затем и мне пришло подтверждение о смерти твари. Огненная саламандра второго уровня уничтожена. «Ха! Это было легко!» — самодовольно заметил Артем. И тут же грустно выдохнул. «Так уровень мы не поднимем. Не расслабляйся. Сам говорил, что по данным военных в камере несколько сильных тварей сидит. Да, они их сначала выманивают, а потом уже убивают». Лишь уничтожив таким образом охрану, проверяют камеру с коконом. «Вот и мы так сделаем», — решил я. «Нет», — неожиданно для меня отказался Артем. «Ты чего? Мы же договаривались. Не хочешь же ты туда сразу напролом полезть?» «Нет, лезть туда я не собираюсь. Но нормальной драки мы так и не получили, а это плохо. Ну, извини, что без тебя все гнездо зачистил», — съязвил я. «Мы поступим по-другому. Пошли на выход». «Зачем?» «Будем гнездо откармливать». Идея у Артема была, на мой взгляд, бредовой, но, как ни странно, вполне реализуемой. Мой рассказ о тварях, что я встретил в гнезде, он слушал внимательно. И момент с измененным мотыльком на службе подземелья не прошел для него незамеченным. Вот он и предлагал занести в гнездо обычных животных, насекомых, и, может, даже растений, и дать им время созреть. «Сегодня занесем кого-нибудь, а завтра проверим, что получилось», — убеждал он меня. «Если все выйдет, представляешь, какой это полигон для нашей прокачки получится? Давай, нельзя терять времени». Когда ему нужно, Артем бывает чертовски упрямым и убедительным, и мои протесты и опасения вместе с рассказами о ранениях, а также демонстрации оставшихся шрамов, его не убедили. Друг был уверен, что достаточно получше подготовиться, да и нас теперь двое, к тому же мы стали сильнее. В итоге он меня уговорил. Внутрь мы натащили кучу насекомых, даже половину муравейника уперли, используя футболку Артема. Несколько кустов, что имели первый уровень, и одного дятла, которого удалось поймать врасплох и ослепить. Вернулись домой, мы усталые и довольные. У тебя нельзя заночевать, а то тратить время на поездку домой, а утром опять сюда не хочется, обратился ко мне Артем. Хорошо, ты только своих предупреди. Спасибо, улыбнулся друг и быстро защелкал по наладоннику, набирая сообщение. Потом дождался ответа и посмотрел на меня. Лицо у него было встревоженным. «Слушай, Вась, не получится мне у тебя остаться. Лидка пропала».